Еще тогда, в утробе матери, я думал, что не буду сидеть ни дня. Но как я пожалел об этом желании, и что оно сбывается. Жить, радоваться моменту и мелочам, вот, что приносит реальное счастье. Мороженка в парке развлечений, скинутая бутылка воды, когда бегаете с пацанами до вечера, когда случайно встреченная котя с визгом убегает от крыски, а ты смеешься до коликов в животе. Счастье – это когда ты просыпаешься и понимаешь, не надо сражаться, можно просто жить. И не знаю, что послужило причиной передышки. Случайность или сломленный ход судьбы. Да мне и плевать, я просто жил и наслаждался беззаботным летом. Но, увы, пока что долго это продолжаться не может. Тик, мы вынуждены передвинуть операцию, сказал вызвавший нас Альберт. Он вызвал нас неожиданно, и голос был явно обеспокоенный. В каком плане? Объясните. Нахмурилась мама. Ваша операция сложна, и требуются лучшие специалисты, от хирурга до анестезиолога. И как раз с последним и проблема. Он очень стар. Он так давно в деле, что лишь врачебного опыта у него 112 лет. Он пролонгировал старение, но, увы, время забирает свое. Велик шанс, что он просто не дотянет до сентября. Ухудшение очень резкое. И либо мы оперируем в начале августа, либо я зову друга из Европы, и тогда в середине декабря. Но в декабре Новый год, поджал я губы. Поэтому и предлагаю на месяц раньше, вздохнул Альберт. Простите, но только так. Мы с мамой переглянулись. Такая вот новость ждала нас с утра. Да, и снова предстоял выбор. Очевидный, впрочем. Да, лето – это круто. Да я прям кайфую. Но зима, санки, снежки, Новый год. Я готов обменять один месяц лета на всю счастливую зиму. Вздыхаю я, давайте в августе. У вас еще месяц. Потом подготовки и все такое, кивает Альберт. Мы с мамой вышли. Ну что поделать, такова жизнь. Чё, слегка обидно, но не шибко критично. Но это внесло коррективы. Пора, все же, заняться делами. Дорогой дневник. Я выхожу из портала в бабушкином доме. Эх, какая же разница между домом и лесом. Такой воздух, эх, вкуснотища. Родной, что ли? На меня тут же прыгнул кузнечик, и возле носа пролетел шмель. Толстый такой, пушистый, милашка. О, а вот и корова. Стоит жует. Черт, вот бы душу ее увидеть. Но, естественно, уже не могу. Она специально? Что это за кучерявая манипуляция вероятностями? Может что-то принести? Я услышал голос Баала. Поворачиваюсь. Аурелия лежала на веранде и грелась на солнышке, а Баал стоял снизу. ХММ не знаю, отвернулась кошечка. Но рыбку хочу. Хорошо. Принесу рыбку. Только красную. Хорошо, красную. Она прищурилась, будто недовольная, что Баал так легко согласился. И молочка. Свежего и прохладного. Ладно. И еще, ой, делай что хочешь. Будто я заставляю. ХМПФ. Кошечка снова резко отвернулась и махнула хвостом, подкладывая лапки под тело и превращаясь в буханку. Напомню, это копье правосудия и высший ангел, отправленный за мной следить. Ну так, если кто забыл, я вот забываю. Потому что теперь она только шпыняет Баала и ест рыбку. Ну и вот, на солнышке нежится еще. Она даже про ситуацию с обжорством и мою жертву не знает. Ей вообще пофиг, это что такое, эй, где мой геном апостола? Аура поменялась капитально, и из робкой ангелицы превратилась в важную кошку. Интересно, почему? Правильно, Аурочка, правильно. Шла Василиса, раньше мужики годами добивались, и браки по 100 лет держались, и никаких разводов. Провинился, пусть побегает. Мдяем, мдяем, закивала кошка. Ладно, вопросов нет, достаточно помнить, у кого она живет. А тут еще кошачье тело. Бедолага, покачал я головой, смотря на ковыляющего Баала. Не, не буду жениться. Ну нафиг. Плю, плю. Ко мне подбежали грибочки. Ой, друзьяшки, а чего вас четверо? 4 одинаковых грибочка тянули мне кто на что гораст. Кто-то камушек, кто-то семечку, кто-то гвоздь. Чтобы не расстраивать малышей, пришлось все забрать. А чего их четверо? Первые споры проросли, так пусть не спорит. Впрочем, я сюда не за этим. Я пошел к Таю. Он облюбовал место нашей битвы, так что найти его было нетрудно. «Хозяин, отдохнули?» – спросил он, лежа в обнимку с женой и греясь на солнышке. «Хотелось бы побольше, но пошли, Тай. Пора закрывать этот этап. Пора уже добивать базу циркуляции энергии, ибо без нее нельзя вживлять глаз Шеня. Я вхожу в медитацию и четко начинаю ощущать течение силы по меридианам. Ощущаю застой в левой груди и левой руке, некротику и эфир. Чувствую, говорю я с прикрытыми глазами. Теперь доверьтесь, сконцентрируйтесь. Тигр аккуратно взял мою левую некротическую руку и быстро воткнул иглу в меридиан, купируя течение энергии. Неприятно, но терпимо. Не задавая вопросов, я продолжаю циркуляцию меридиан. Все, кроме руки, работает штатно. И уже когда я перестал чувствовать боль и дискомфорт, когда практически погрузился в поток и забылся об игле в ладони, та резко ее вытаскивает. Концентрируйтесь. Не упустите ощущение. Это и есть работа меридиана. И некротика, что была заблокирована, потоком хлынула из одной точки моего тела. Рой, записывай ощущения для симуляции. Благодаря колонии в нервах, симуляция ощущений будет максимальной. Я чую, как меридиан качает некротику. Я ощущаю, как он работает. Не в теории, не со слов и не примерно, а прямо и буквально. Я улучшил нервную систему. Я могу усилить ощущения. Хмурюсь я, со всех сил усиливая этот шум в левой ладони. Чувствую. Я открываю глаза и вижу, как трава подо мной начала иссыхать. Вижу, как та с широкой улыбкой отходит подальше. И вижу, как левая рука стремительно сереет. Я не упускал ощущения хлынувшей энергии. У меня получилось. Вышло. Ха-ха, вышло. Подскочил я. Тай, я работаю с конкретной меридианной. Пха-пха-ха-ха. Смех прорывался сам собой. Сила смерти в моей руке, сила смерти. Ударьте дерево. Я разворачиваюсь и без промедления бью по крепкой коре. Без ритма гиде, без психического удара. Обычная детская атака. И область на дереве моментально отмирает. Кора осыпалась, а ближайшие листья опали. Некротическое поражение. От моей руки. То самое, которое я видел при нападении на лагерь, когда люди осыпались в прах, когда отключались конечности без возможности излечить. Сила гребаной смерти. Ну вот и все. Первая основа восточной школы достигнута. 3 месяца, ха, в рамках культивации, почти моментально. Я сжимаю серую руку, и энергия отзывается волной по телу. Получилось. Пусть и в качестве пробы, пусть и нестабильно, но первый уровень во владении телом достигнут. Некротика, эфир и база под глаз Шеня. Все это мне доступно. А как освою управление меридианами полностью, Макс начнет учить расширению территории, а после отец магии крови. Сегодня я сделал огромный шаг к моему могуществу. Тик. И все же, намеченный путь не изменился, вздохнул я, слыша злосчастный тик часов. Что, не расслышал Тай? Да так, спасибо за тренировки, учитель, кланяюсь я, что дальше? Практика. Ставлю хвост, снова так легко не получится, а должно. Это следующий шаг, сказал он и вдруг вспомнил, и пока не ушли. 3 алхимика просили передать, что ингредиенты на мутагены для крыс не получится собрать. Что почему? А вот это неожиданно. Они растут около ближайшей деревушки. Алхимики попытались, но их за леших приняли и наркоманов. Не выходит собрать, прогоняют. Мда, беда, нахмурился я. Дело было к вечеру, так что я решил потопать домой и подумать над решением проблемы. Что, неужели даже грибочки не помогают? Они ведь идеальны для поиска растений. Пу-пу-пу, тяжело. А это что такое? И вот тут я опешил. Вечер, темнеет. Я иду по безопасному лесу, ведь я хозяин, как вдруг на одном из деревьев вижу вонзенный в дерево нож, а под ним записка. Ты боишься? Гребаный нож, с гребаной запиской. И если вглядеться, там, вдалеке, по пути к моему дому, висела вторая. И тут я понимаю, ни хрена это не безопасный лес. И я впервые пошел по нему один, даже без волков. И уже темнеет. И до Тая далеко, как и до бабушки. А талисмана нет. Мамочки, сглотнул я. Смотрю на небо, жду. И слышу. Тик-тик-тик. Да ну какой в жопу тик-тик. Это вообще что? Я оглядел записку с двух сторон. Нет, только одна фраза. Написана рваным, страшным почерком. Хорошо, что хоть чернилами, а не кровью. Спасибо, ё-моё. Гык, громко сглотнул я. Я оглядываюсь. Ничего и никого. И в этом же проблема. Здесь буквально никого нет. Ни птиц, ни ежиков, ни червячков. Лес стремительно пустел, и я заметил это так поздно. И я уверен. О, я уверен. Здесь нас двое. Я и кто-то еще. Ну ладно, может кто-то решил пошутить? Да хотя кому? Нафиг, вообще в башку взбредет так шутить. Алло, я заикой останусь. На всякий случай достав нож, я пошел в сторону дома, судорожно оглядываясь. Как и говорил, чуть дальше была вторая записка. Может все не так плохо? Давай поиграем. Ай-ай, как все плохо. Глава 6. Как ужасно. Мама, я не хочу играть. Я наигрался. Не такой уж я и ребенок. И вообще, играть? П.Ф. Я, к какой играть, да я сурьезный молодой человек, никаких игр, уэй, пля-я-я-я, я схватился за голову в панике, Рой, срочно реши все проблемы, данная ситуация не в моем поле возможностей, а в чьем, вашем, пля-я-я-я, я верчу головой, да нет здесь никого, кто оставил эту фигню, приберите за собой, навалили кучу, я выдираю второй нож, Язара, ща третий найду, в рот вставлю, и буду рубить тремя клинками. Рой, расчет, что ближе, та или бабушка, бабушка. Прокладываю кратчайший маршрут. Прямо как в игре, по земле прочертилась пунктирная линия в сторону дома. Я киваю, хмурюсь, выдыхаю и со всех ног нафиг бегу в сторону дома. Не, я крутой, я безусловно крутейший пацан на этой земле. Но это, не е-е, ха-ха. Я слишком много страшилок посмотрел, чтобы сейчас выделываться. Может, это и реально чей-то прикол, но проверять я не буду, спасибо. Черт, и векторное ускорение не использовать, потому что гребаные деревья. Как все не вовремя, как эта дрянь подгадала момент. Кусты и деревья стремительно проносятся по бокам зрения. Не жалея ног и дыхалки, я маневрирую между препятствиями, пытаясь поддерживать медитацию для восстановления. Это, плюс колония в кровеносной системе, не позволяет мышцам быстро закислиться, отчего усталость практически не накатывает. Я уже поистине сверхчеловек, но даже сверхсущество может обделаться. Стук, я слышу, как что-то воткнулось где-то впереди, и пробежав еще пару метров вижу третью записку. Куда бежишь? Я ведь скучаю. Да пошель ты нахрен, завизжал я, и выхватил третий нож, чтобы не оставлять врагу, и снова рванул. Твою мать, рукоять еще теплая. Его же только что воткнули. Кто-то, нафиг, был прямо передо мной, прямо за деревьями. Нападай, дрянь. Я разворачиваюсь в надежде увидеть врага. Жду, выжидаю. Не появляется никого. Со мной правда решили поиграться. И это сколько пугало, столько излило. Медленно, но верно, эта игра в волка и зайца начинала выводить из себя. Мне как-то неприятно, что со мной так забавляются. Я вновь огляделся, развернулся. Побежал, и только деревья начали проноситься мимо, как я снова слышу стук, оборачиваюсь, записка на дереве слева, да фиг тебе, я не сверну с пути, я не дебил из хорроров, стук, откуда-то спереди, найди меня, еще что, заорал я, ладно, признаюсь, неизвестное больше пугает, чем злит, вот такого со мной еще не происходило, не беги, провалишься, следующая записка была дальше, за сотню метров до дома. Я почти до него добежал, почти спрятался под защитой. Я не обратил внимания на надписи, не воспринял их всерьез, и зря. Вот я шагаю, а вот моя нога проваливается вниз, прямо под скрытую ветками яму. «Ура!» – вскрикнул я, едва успевая вонзить оба ножа и не улететь вниз. Расстояние до дна небольшое, но мне пришлось бы нехило корячиться, чтобы вылезти. Сердце колотится, ноги повисли, и если до этого голову и уши занимал ветер, мысли и стук крови, то сейчас все затихло, наступила тишина, я медленно выбираюсь из ямы, на дереве передо мной очередная записка, поздно, я уже здесь, шорох сбоку, поворачиваюсь, никого, я сжимаю ножи, концентрация взлетает до предела, мозг разгоняется, и мир замедляется, шумят кусты сзади, оборачиваюсь, вижу, как тень исчезает в земле, оно здесь, эта тварь прямо тут, шум сбоку. Боковое зрение улавливает белый силуэт. Пытаюсь напрячь меридиан в левой руке, но в такой ситуации нифига не получается. Ладно, ритм гиде. Раз удар, два, три, бум. Техника активируется. Задул ветер, опавшие листья взлетели в воздух вместе с пылью, перекрывая обзор. Шум. Сзади, сбоку. Со всех сторон. Все ближе, ближе, еще ближе. Давай, дрянь, дава. Мой мальчик, слышу мысленное обращение, и тут я ощущаю руки на плечах, бу, что-то мягкое и теплое коснулось мочки моего уха, ааа, я со вскриком отмахиваюсь кулаком, шагаю назад и едва не запинаюсь, втыкаясь спиной от дерева, руки судорожно сжимают нож, время будто остановилось от такого адреналина, а глаза фокусируются на существе спереди, напрямо на, уахахахаха, засмеялась зайка раздвоенным голосом, видел бы ты свое лицо, мишенька, ха-ха-ха-ха, она схватилась за живот, зайка ушастая, это она, ее голос, ее маска, ее морда, она, страх моментально пропадает, и на место него приходит ярость, я сжимаю кулак, глаза едва не наливаются кровью, папа учил не бить девочек, если те не хотят тебя убить, согласен, но выдернуть зайцу уши, ха-ха-ха кхм, и зайка, будто прекрасно это ощутив, перестала смеяться, перестаралась, да, да, процедил я, кхм прости, больше не буду, у нее поникли ушки, и она начала ковырять землю ножкой, ох, как я хотел схватить ее за эти уши, поднять и отшлепать по жопе, чтобы то, и это покраснело до состояния помидора, впервые я почувствовал, как теряю контроль над гневом. Вся теория садизма забылась напрочь. Дышать, дышать, это же девочки. Что с них взять? Они созданы как радовать, так и доводить мальчиков. Дыши, Миша. Фху-у-у. Еще раз, процедил я. Не буду, не буду. Я выдыхаю, качаю головой и бросаю ножи. Зайка увидела, как из меня выходит пар и забавно подняла алые глазки, как провинившийся песик, понявший, что его прощают. Я же снова ее осмотрел. Впервые вижу ее не в зимней одежде. Ну, кроме того случая с обществом каннибалов. Сейчас она была одета, блин, интересно. Я залюбовался. Зайка была одета в белый сарафанчик, свою пушистую белую маску лицо и, блин, гребаная худи с капюшоном. В итоге нифига опять не видно ни шеи, ни волос. Только цвет глаз, красненький. А еще она была босоногой. Буквально, без обуви. Капец. Такая маленькая ножка девчачья, такая пальцы такие забавные мелкие. Что, нравятся красивые ножки, маленький ты негодник. Ехидно прищурилась заячья морда. А ты чего такая бледная, не люблю солнце. Фыркнула она, ну, мир, я больше не буду. Она наклонилась, подошла и начала строить глазки. Я буду хорошей девочкой. Я уверен, что нифига хорошей ты не будешь. Хе-хе, у каждой дамы должна быть изюминка. Ну не садистские шизофренические наклонности же, а по-моему это загадочно, зато со мной не заскучаешь. Я фыркнул, закатил глаза и окончательно выдохнул, наконец расслабляясь. Ну зайка коза ты, а не зайка. Вот правильно дед сказал, шепотом, пока бабка не слышит. Когда женщина скучает, мужик страдает. Скучает котя, я гарантированно провоцируюсь за ней бегать. Скучает зайка, гарантированно наваливаю в штаны. Это что такое, я пожить спокойно смогу или нет? Одна Суви не скучает, она тортики кушает, ей не до этого. Как ты это вообще сделала? Вздыхаю я много практиковалась. Зайка встала в горделивую позу, а ты чего такой хмурый шел? Я наблюдала за тобой с деревьев, такой вот шел. У-у-у, серьезный мальчик. Она забавно насупила мордочку. С каких деревьев? По коже побежали мурашки. Да так мои алхимики не могут собрать растения возле деревушки, где мы с тобой корову стащили, прогоняют их. Хммм, возле деревушки. Почесала она пушистый подбородок. О, я знаю, что делать. Пойдем. Куда? К нашему другу там. Пошли, пошли, я помогу. Она взяла меня за руку. Я, как всегда, не успел ничего сказать. И девочка резко потянула за собой. Она без проблем шагала по веточкам, иголкам и камушкам, будто не одета в одни лишь розовые пяточки. А вот ежиков она ловко перепрыгивала, прямо как настоящий заяц. Еще уши так забавно пружинили. Нас родители пугали, лесом, снегом и совой. Напевала она двоящимся голосом, ну а мы с совой играли в снежной чаще под луной. И вот тащит она меня на очередное приключение, и я понимаю, несмотря на ее проблемы с башкой, меня к ней тянет. Это что-то хищное. Я вижу ее ножки, ощущаю ее руку. Они человеческие. Но я не видел ее шеи и лица, а заячья морда шевелится вовсе не как маска. Кто под ней? Как выглядит эта девочка? Это 100% девочка. Немного худая, бледная, со звонким, энергичным голосом. Почему она ко мне так привязалась? Что ей нужно? Фантазия рисует красавицу под заячьей мордой. Но я не знаю, это просто фантазия, что-то неизведанное, что-то недоступное, и это, манит, как бегущий заяц манит волка, она резко останавливается и оборачивается, что, задираю бровь, а да так, показалось, помотала она головой, и уши забавно замотались следом, все, пришли, на, надевай, и она протягивает мне маску, мою рогатую маску, и откуда она у тебя, вздыхаю, еще тогда в школе стащила. Ты же ее в рюкзаке таскаешь. Давай, давай, быстрее. Я качаю головой и натягиваю маску. Как всегда идеально сидит, удобная и уже родная. Мы начали спускаться по тому самому холму, по которому спускались в прошлый раз. Уже стемнело. В домах горит свет. Из некоторых банек валит дым. Эх, тоже баньки захотелось. Давненько я здесь не был, помню, яблоки здесь таскали. пробормотал я, а я недавно заглядывала. И зачем? Чтобы сейчас тебе балбесу помогать. Ой-ой-ой, ну что бы ты без меня делал, Мишенька? Покачала она головой. Не успел я спросить, что несет это ушастая, как она подошла к одному из домов и постучала по окну какую-то мелодию. Сначала ничего не понимаю, а потом как дошло. Это же дом той девочки, с которой мы игрались, у которой еще совушка. Вскинула зайка руки. Белобрысая девочка, уже весьма подросшая, вышла в красивой, реалистичной маске совы. «Зайка, ты правда его привела?» Я слышал радость сквозь перьевую маску. «Ну я же обещала!» Гордилась ушастая. «Но ты шибко не радуйся, лапки держим при себе. Зайцы – ужасные собственники. Я буду драться». «Ха, хорошо!» Уверенно, но слегка разочарованно кивнула совушка. «Мальчик, ты меня помнишь?» «Конечно!» Покосился я, все еще не особо понимая. «А ты чего так рада?» «Ну как это?» «Мне тогда было очень весело. Игры под луной, когда можно спрятать лицо и быть кем хочешь, я на всю жизнь это запомнила. Но вы не приходили и не приходили, только зайка иногда заглядывала, но редко». Я глянул на ушастую. «Даже так, что это за культ детей в звериных масках?» «Ну, вот он я. Может и почаще заглядывать буду, развожу руками на радость девочке. А тот мужик, он тебя не обижает?» «Я нормально ему вломил тогда. Его, она замялась, его зарезали недавно. Что, его и его друга. Они оба часто выпивали, и в общем, да, наверное, поножовщина», вздохнула она. «Я не сильно расстроилась. Я его не любила. Но нет, больше он меня не бил. Мде-е-е, чешу затылок, ну по делам. Алкоголь, зло. Лучше пить лимонады. Люблю лимонады», закивала девочка. «Ты тоже». Зайка мельком глянула на девочку, и та слегка поуспокоилась, даже понурилась. «Кстати, а чего ушастая не удивляется новости о поножовщине? Хотя ладно, она же и до этого сюда заглядывала. Наверняка знала». «Совушка, у нас просьба», ушастая подошла к девочке. «У вас вокруг деревни растет что-то важное. Поможешь собрать?» «Да, конечно». Я вскинул брови. «А-а, так вот в чем план. Ну точно ведь, если у нас в этой деревне будут друзья, особенно скучающие дети, то они же смогут собирать вместо алхимиков. Я буду просто приходить и забирать. ТЦ, зайка, блин. Ладно, выкрутилась. Возможно, даже прощаю. Но, видимо, придется порезвиться с этими двумя. Эх, вечно на расхват у девчонок. О, кстати, пока мы шли, совушка опомнилась. Я вот сова, ты, зайка. А мальчик кто? Какой зверь? Это вообще кто? Мальчик-то какой зверь? Зайка с интересом обернулась на меня. Да так, хмыкает, всякий. Зубастый, рогатый, жуткий. А по-моему, миленький. Прошло еще 2 недели с того заячьего дня. Мы действительно нашли, что нужно. И я даже настроил поставки ингредиентов алхимикам, а мутагенов крыскам. Мне же, в конце концов, на 3 месяца пропадать. А тут тай, крыски и бабуля с телепортом. Цепочка налажена. До недельной подготовки к операции осталось 6 дней. В принципе, в авантюры я больше не встревал. Так, еще несколько раз погулял с пацанами и, собственно, зайкой. Да, она действительно стала заглядывать. У нее на удивление много сарафанчиков. Каждый раз в другом приходила, но всегда стабильно белым. В остальном же, я отдыхал, морально готовился к коме и практиковал контроль меридиан. И так бы и продолжилось. Но тут барон Суббота вышел из запоя. Сначала он нашел меня, а я отписал Максиму и Лене. Никифоров, кстати, уехал в родной город и вернется в сентябре. И так как пацаны хотят учиться, а я подводить их не хочу, ну пришлось согласиться на урок. Че, ну, черти, как отдыхается? Спросил чернокожий мужик в цилиндре. Так, давайте, значит, следующий ритуал. Мерзость была злой, так что давайте добрые. Вуду, ведь не только про дерьмо и смерть. А я, как любитель вечеринок и оргий, люблю их дарить людям. Оргии, задрал я бровь, не понимая слова. О, поверь, ты еще с этим столкнешься, ха-ха. Снова хохотнул он. Ладно, давайте. Барон решил научить ритуалу эмоций. Так и называется, да. Это тупо область, где нужные эмоции кратно усиливаются. Он очень похож на прошлый, но чуть другой. И мы уже было его освоили за неделю. Как, ох, как всегда, со мной все оказалось не так просто. Пятница, вечер. Барон привел нас к одному из клубов. Громкая музыка слышалась из стен, куча людей заходили и выходили, наполняя ночной город жизнью. В таких местах все эмоции человечества. Радовался он, надеюсь, они не против побыть подопытными, ха-ха. Я нахмурился, глядя сначала на аристократов, а затем и на индусов, которые потанцевать тоже любили. Блин, на людях эксперименты ставить, ну как-то не знаю, мама такому не учила. Впрочем, а что плохого в том, чтобы усилить веселье? Больше улыбок и танцев. Макс, как всегда, был за подготовку. Он расчертил область вокруг клуба, поставил свечки, разложил подношения. Леня служил проводником, пел на креольском и приглашал духов. А я, будучи способный сделать это все и в одиночку, был заключительным этапом, тренируя сам результат. Я прикладываю руку к земле. Область внутри круга заполняется едва заметным туманом, и я ощущаю эмоции. Чую, как злятся пьяницы. Чую, как девушки липнут к парням. Смех, радость, кто-то плачет. Я многое чую. И если зацепиться за что-то, веселье. Пусть всем будет весело, решаю я. Духи устремляются в здание, а подношения моментально исчезают. Тут же послышался смех, послышались разговоры и стук бокалов, а все остальные эмоции затухли. Все, получилось. Наступило всеобщее веселье. Ао, с первой попытки вышло. Удивился барон. Ладно, завязываем. А то охрана это отслеживает. Мы так-то закон нарушаем. Ха-ха. И почти отпустил руку. Мы добились цели, ритуал совершен, и все исполнили свою часть идеально. Но они взывают ко мне. Недавно я стал властен над энергией нервов, над эмоциями, и я ощущаю пульсацию, гнева и похоти. Эти две эмоции исчезли из клуба, ведь их заместила радость и смех. Нечего усиливать. Ритуал не сработает как должен, но я могу поделиться своими грехами. Ха-а, выдохнул я призрачный, алый туман. Гнев пробуждается, мое ядро пульсирует, и энергия разливается по телу. Эмоция заостряется, она начинает накапливаться как энергия. Что-то алое, злое и неостановимое течет по моим венам. Я чувствую пульсации, слышу удары боевых барабанов. «Эй, Казьер, ты что делаешь?» — хмурился барон. «Друзья уже давно отошли, они отключились от ритуала. Его поддерживаю лишь я один». Гнев достигает критической точки. Колония, тренировки и ритм Гиди позволили мне ее достать. Саму суть, саму эмоцию, саму энергию греха. А значит, ей можно поделиться. Ха-ха-ха, я выдыхаю вновь, сжимая землю. И тут же радость в людях пропадает. На фоне музыки, смех и разговоры останавливаются. Будто людей пробило осознание, что-то не так. Эмоция гнева начала пробиваться. Там, где раньше был ноль, теперь росла шкала. Я услышал первый крик, первый опрокинутый стул. Там, где все смеялись и веселились, начался конфликт. Просто с пустого места. По моему решению, я создал гнев из ниоткуда, и толпа обезумела. «Михаил, я ощущаю руку не плече». Я тут же опомнился и обернулся, глядя на барона. «Уже лишнее. Мы не жизнь людям портить пришли. А да я просто, хмурюсь, сейчас. Я все исправлю». Я заигрался, решил проверить, проверил и зачем-то начал копать глубже. Ой, дурак, ну сам же не хотел, стыдно, чувствую себя виноватым. Я испортил людям вечер, а кому-то отношения, но ничего, сейчас все исправлю. Сейчас я обращусь к похоти, ведь, как известно, от нее до любви один шаг. И зачем драться, когда можно любиться? Ао, пошло-поехало. Я напряг в себе иной геном, наполнил тело и выдохнул уже розоватый пар. Область ритуала начала прорастать призрачными шипастыми лозами, и уже развернувшееся побоище затихло. Подозрительно затихло. Чем-то там иным начали заниматься. От потасовки до оргии за 2 минуты. «Вот это с тобой не заскучаешь», — покачал барон головой. «О, слышу ментов. Валим, парни. Полундра, ёб твою мать, поконим». И, схватив бутылку рома, алкаш рванул в кусты. Мы же, выпучив глаза, резко затерли все следы ритуала и рванули следом. Мое, это чё за учитель, да у него первого пятки засверкали. Хорошо, что план был отработан заранее, и мы тут же разделились, чтобы вместе не палиться. Вроде вышло. Фху-уха. Мда-а. Ну, в целом, все прошло удачно. Даже летом я учусь магии. Вон, не просто выучил новый ритуал, но и открыл новое сочетание сил. Развитие грехов тоже не стоит на месте. «Михаил, ты один?» – услышал я барона, выходящего из тени. «А, ага, я заранее услышал, как он обо мне думает, так что не испугался резкого появления. Очевидно, он хотел со мной поговорить на эту тему. Я сделал явно неожиданную штуку, и я видел глаза барона, что-то он сказать явно хотел. «Михаил, то, что ты сделал?» – нахмурился он. «Скажи, ты начал узнавать свое прошлое?» «Не особо», – вздыхаю. «Макс обещал помочь, но после расширения территории, а это после операции. Просто, он явно о чем-то думает. Какова вероятность, что ты был богом? А, что? Задрал я голову. Это к чему вообще такие темки поднимаются? У перерожденных есть тенденция следовать прошлым путем. Думаю, и так знаешь. И наблюдая за тобой, все больше складывается ощущение, что до этого ты был не просто мощным хреном. Ты был богом. Но я не знаю, не думаю. Как-то не похоже, хмурюсь, да и не хочу, наверное. Силы божественные, да, богом не знаю, да и ничего такого я не делаю. Отрицай сколько хочешь, только вот куда бы ты ни пошел, за тобой идет победа, и никакой враг тебя еще не одолел. Ты спасаешь людей, страну, даже мир. Одно твое появление переламывает ход судьбы всех вокруг. Как скоро люди присвоят происходящие чудеса именно тебе? И если они присвоят, ты будешь врать и отрицать? Я молчал. Уже сейчас ты способен управлять эмоциями и ордой существ, слышать зов к себе. И это до прочтения апофеоза. Не кажется тенденцией? И если вера тысячи крыс дала тебе силу, то что сделает разум миллиона людей? Миллиарда? Я нахмурился и сжал кулаки. Я ничего не говорю. Просто даю пищу для размышления. Вдруг поможет докопаться до истины. Спасибо, приму к сведению. Суббота кивает, хлопает меня по спине и, похвалив за успех в ритуале, снова исчезает в тенях, оставляя наедине со своими мыслями. Бог, говорите? Да не хочу я. Прошло еще 2 недели. В турму не попал, никто не спалил. Все хорошо. Вот, сижу в больнице. Ведь сегодня день операции. Анализы просто замечательные. Хоть в космос. Хлопнул Альберт по планшету. Ну что, Кайзер, готов получить силу легендарного воина небес? Хотелось бы еще крапиву побить. Но что уж поделать, следующим летом побью. Еще все впереди, вздыхаю, готов. Отличный настрой, жди, за тобой заедут. Я остаюсь один в палате. Родители, бабушка и дедушка, друзья по телефону, да даже коты и Йор, все пожелали мне удачи. Раньше я был действительно маленьким, и родителям разрешали остаться. Но сейчас, больницу охраняют храмовники. Сейчас, я взрослее. Сейчас, нечего бояться. Час операции наступил. Мне будут вживлять артефакт древности, 3-й глаз Эрлан Шеня. Пациент, раздевайтесь, укладывайтесь, в палату закатили кушетку. Я вздыхаю, раздеваюсь до гола и укладываюсь, после чего меня тут же накрывают и увозят. Белые лампы быстро проносились перед глазами, стук колес кушетки ускорял стук сердца, а переживания невольно росли. Ну, невозможно привыкнуть к операции, никому, все равно немного доволнуешься. Тем более да мне дополнительный орган пришивать будут, как тут не переживать, а операция точно проверена, не удержался я, у меня с Джекилом международный, многолетний опыт, пояснил Альберт, внимательно что-то читающий, такие операции не редкость, на самом деле, методы отработаны, плюс у тебя крайне пластичный организм, плюс, мы сбрасываем развитие глаза, он кивнул и отдал планшет помощнице, все, можем начинать, увидимся уже после операции. «Михаил, удачи», – неуверенно сказал я. «Нам она не понадобится», – хмыкнул он. «Меня закатили в операционную, очень похоже на ту, где мне руку приращивали. Почему-то все тут же вышли, и зашел какой-то сморщенный, очень старенький мужичок, Константин, анестезиолог», – улыбнулся старичок. «Зезрасте», – киваю, рассматривая всякие кристаллы и барьеры в комнате. «А это чего все вышли? Комнату нужно наполнить специальным газом, чтобы твое тело им пропиталось. Мы же не приращиваем, а инкрустируем. Разные методы. Ну а у меня адаптация уже к нему. Да и помирать скоро, не страшно, хе-хе. Понятно, облизываю губы и пытаюсь занять бушующий мозг. А у вас много опыта? Ну в этом. Скажу больше, я уже приращивал этот же глаз прошлому носителю, улыбнулся старичок, заканчивая настройку какого-то артефакта. И как? Успешно. Зря переживаешь. Это не так и сложно, а владельца убили, возгордился и переоценил себя, ау, старичок кивает в окошко, ведущее в другую комнату, и жмет последнюю кнопку, помещение тут же заполняется синеватым туманом, и я ощущаю небольшие покалывания, все это мне было известно, другой анестезиолог уже рассказал вчера, но все равно жутко, чувствительность пропадает, ваше тело наполняется инородной энергией, да, чувствую, как медленно теряю контроль над телом, будто сами нервы засыпают. Сладковатый аромат магической анестезии проникал через нос, но я, как типичный ребенок, зачем-то пытался проверить, смогу ли сопротивляться. Не получалось. Сознание быстро гасло. Блин, волнительно, пробормотал я, едва не засыпая. «Вами займутся лучшие», — улыбнулся старик, переходя на шепот. «Тем более, если вдруг что, наномашины спасут. В родильном же помогли». Так, я медленно перевожу взгляд на старика, и старик, увидев мой взгляд, весело подмигнул. «Ах ты, су-су!» И я засыпаю. Глава 7. Темнота. Я осознал себя в темноте, словно упал на дно глубочайшего океана. И даже звуки здесь были очень похожими, шум заложенных давлением ушей и бесконечно далекого гула. Но я понимал, это не ничего, что я видел однажды. Это именно темнота, отсутствие света. Я просто его не вижу. И я понимал, что осознаю себя. «Рой, ты здесь?» – спросил я, витая в бездне. «Да, пользователь». И среди отсутствия чего-либо, механический голос был сродни голосу спасателей, нашедших тебя под завалами. Я захотел выдохнуть от облегчения, и получилось. Дышать, шевелиться, все это вполне удавалось, словно я, если не в реальном мире, то точно не сторонний наблюдатель. Но вместе с тем я ощущал, как давление усиливается, будто кто-то пытается пробить мою защиту. «Где мы?» «Фиксирую схожую с эфиром энергию. Возможно, эфирный план. Но почему? Что мы здесь забыли? Разве я не должен лежать в коме?» «Нет ответа. Я снова выдыхаю. Да, действительно, я прям дышу. Ну то есть буквально, физически. Я точно не в бездне под водой, хоть так и кажется. Но тем не менее, я бултыхаюсь и витаю ровно как на дне океана. И мне не нравится учащающееся давление, словно от чьих-то ударов. Сможешь развеять темноту? Нет. Если это и возможно, то только вашими усилиями. Нужно вернуть зрение. Нужно понять, что происходит. Я не должен сейчас это ощущать и видеть. Я должен лежать в искусственной восстановительной коме. Что-то явно пошло не так. Эфир, говорите. Эфирный план, но я в него не входил. Это же отдельный, не самый простой ритуал. Но если Рой прав, и я в нем, то ну конечно, я в нем только разумом. А тело мое без эфира, и глаза в том числе. Так, надо успокоиться, войти в медитацию. Я ощущаю течение энергии по меридианам, и особенно, в груди, там, где Ахера наставил метку эфирного плана. Да, эта метка активна. Рой был прав. Фу-у, выдох, концентрация. Ну, Михаил, давай, как учили. Я начинаю вытягивать эфир из конкретного меридиана. Впитывать его через поры кожи бесполезно, я сам создаю энергию эфирного плана. Я сейчас фактически в своем разуме, а не в другом измерении. Дается тяжело, но все же дается. Вслед за меридианной с правой груди, эфиром начинают заполняться остальные, и вместе с этим, ощущение воды и давления вокруг медленно пропадало, а зрение начало проясняться. И когда я был заполнен этой специфичной тьмой под завязку, я наконец полноценно пробудился. Картинка резко становится четкой, появляются цвета, и я падаю словно из пузыря, приземляясь на ноги. Ха-а, выдыхаю. Даже дышать стало легче. Фху-у-у. Ощущение, будто от сонного паралича очнулся. Облегчение. Фху-у-у. Протяжно втягиваю воздух носом. Ну, теперь могу и пожить. Я оглядываюсь. Ну да, знакомая картина. Действительно мой эфирный план. Я его помню. Тьма, тьма и еще раз смертельная тьма. Только что я здесь забыл. Чертов старикашка. Сжал я кулаки. Это наверняка он. Старый хрен, я помнил период до рождения, и пару дней после, но во время, когда я умирал, у меня напрочь отшибла память. Тогда, судя по словам Роя, мне и передали наномашины, чтобы спасти от аномалии. А судя по словам мамы и Альберта, меня забрал неизвестный старик, а потом меня нашли живым и спящим карапузиком. Это был он, этот старик, который меня унес. Это мой анестезиолог, чтоб его... Он прошлый владелец наномашин, он-то меня прекрасно помнит. Вопрос в том, как его не спалили, и что ему надо. Рой, помнишь того старика? Ты у него был? Все данные стираются при передаче новому владельцу. Не могу идентифицировать. Но как он вообще мог тебя передать? Он же явно помирать собрался. Ну допустим, реально хочет откинуться. Разве это не депрессия и апатия? Это же противоречит твоей цели стать абсолютом. Я лишь помощник пользователя. Сам по себе я не способен на развитие. Если решение не развиваться, избавиться от меня и умереть, взвешенно, обдуманно и не диктовано эмоциональным всплеском, я не смогу ничего сделать. Пользователь первичен. Без желания стать абсолютом, стать им невозможно. Поэтому я не могу препятствовать. Я нахмурился. Ладно, передать Рой при усталости от жизни возможно, окей. Тогда все равно, что старику от меня надо и что я забыл в эфирном плане. При том, что странно, я не могу отсюда выйти. Раньше это давалось без проблем, просто расслабься и пожелай. Но сейчас не так, сейчас будто выхода нет вовсе. Рой, есть объяснение? Увы, нет. Я не знаю, что происходит. Хорошо, а в реальном мире что там? Не могу сказать. Колонии собирают данные с тела и работают автономно, но я, информационный центр, подвязан на ваш разум, и соберу данные лишь по пробуждению. Фигово. Что-то явно пошло не так, я не могу ни проснуться, ни выяснить, что я здесь забыл. Как и с Ахероном связаться тоже, я фиг знает как между планами путешествовать. И все бы ничего, возможно, побочка одной из триллиона моих особенностей, мало ли третий глаз так на эфир или геномы реагирует, ну кто знает, но меня смущают удары. Да, удары. Кто-то сюда вламывается, я наконец осознал, что означает это чувство. И осознав, откуда источник, я поворачиваюсь прямо в идеальный момент. Бах! Стена из темноты прогибается, трещит и рушится. Я щурюсь от резко пробившегося синего света и прикрываю глаза рукой. Концентрация взлетает до предела. Я пытаюсь напрячь ядро для усиления нервной системы, но не работает. Почему не замедляется? Вы не в физическом теле, а колония именно там, на Земле. Плохо. Блин, очень плохо. Я только вступил на путь нормальной магии, но не стоит забывать, что почти вся моя сила в моем теле, а здесь я лишь духом-разумом. А это еще кто нафиг, осознал я. С той трещины, что пробилась в стене моего плана, я видел людей. Людей нафиг, трое. Они медленно заходили в небольшой купол из света, ограждающий их от моего эфира. Три мужика, русские на вид, хмурятся, оглядываются. Мужики, да здесь же никого нет. Выругался один. Черт, серьезно ощущался как целый бестиарий. Ну, план реально странноватый, сказал второй, но странно, что без фамильеров. Очень плохое ощущение прокатилось по воображаемой духовной спине. Предчувствие, интуиция. Мне не нравилось, как по-хозяйски они здесь оглядываются, как нагло зашли, как разрушили стену. Я напрягся еще сильнее. «Вы кто такие? Я вас не звал, идите нафиг!» — крикнул я с другого конца плана. Они на меня повернулись. «О, а хозяин здесь! Капец, фиг увидишь!» Он пригляделся. «А чё ты такой мелкий? Тебе сколько лет? Ты чё, реально так рано освоил эфирный план? Ха-ха, вот это тебе не повезло!» «Не повезло?» «Сильно хмурюсь. Почему это мне не повезло?» «Ну как, план ты свой пробудил, а вот защищать, полагаю, не научился?» «Да, да и фамильеров нет, которые бы это за тебя сделали. Жаль, тебе. А мы, пожалуй, полакомимся», — оскалился лысый мужик и облизнулся. И тут до меня дошло. Я осознал, что происходит. Я ведь читал. Вот почему мой разум проснулся раньше времени. Вот почему именно эфирный план. Потому что это гребаное вторжение. Вы из школы темного призыва, процедил я, вы пришли выдрать мой план и похитить всех, кто здесь бы обитал. Людям нужно как-то качаться, развел он руками, и затем огляделся, только никого у тебя, видать, нет. Они стояли в куполе, чтобы оценить обстановку, и чужие фамильеры не бросились сразу. И сейчас, выйдя из него, начнут захватывать и подминать план под себя. Я читал, меня начало пробирать злость, если вы сожрете эфирный план, вы из человека-инвалида можете сделать до конца жизни. Кричу я на них, вы что творите, вам вообще плевать, такова жизнь. Залезая на территорию планов, ты должен был понимать, что рано или поздно случится. Сильные питаются, слабые гибнут, развел он руками, а затем прищурился. Погоди, а чё у тебя третий глаз на лбу? Мужики, я один это вижу. Я резко пощупал лоб. Действительно, без шуток, там глаз. Получилось, перехватило у меня дыхание. Здесь отражение моего реального тела. И если есть глаз, значит операция прошла удачно. Они сделали. Все вышло. Меня ждет невероятная мощь, как только я проснусь. Нужно лишь потерпеть. Нужно дождаться. Нужно защищаться. Ладно, мужики, кончаем с ним. Махнул рукой лысый мужик и начал шагать из купола навстречу ко мне. С каждым его шагом тьма моего плана расступалась, а пол покрывался чужой энергетикой, прямо показывая, как быстро и далеко заходит захват. Нет, помотал я головой, переходя на животный шепот, это подарок, мой подарок, хочу быть призывателем, это моя мечта, Йор, волчата, виндиго, да даже бегемотик, у меня столько возможностей, не у всех сбываются мечты, парень, да, это правда, метка на груди вспыхивает, и это не у вас, и я шагаю, Делаю первый шаг за все время вторжения, и вместе с моим шагом весь свет померк. То, что мужик тщательно захватывал своим эфиром, выжглось словно пух с деревьев. Единственный мой шаг уничтожил все, что было от энергетики мужика, моментально затопило план тьмой, и, не найдя что уничтожить еще, нашло ногу мужика. «Че что? А-а-а-а!» – закричал он, «Бл-я! А-а-а! Что с тобой?» – закричали его друзья. Он тут же попытался втянуть ее обратно в купол, но пораженная моим эфиром нога не заходила внутрь. Купол создан ограждать от чужой энергии, а нога начала ей пропитываться. «Что ты сделал?» – орал он, «Мы-а-а! Моя нога! Ты думал, можно безнаказанно делать людей инвалидами, отбирать силу, что? Думал, можно похищать чужих зверушек, хотел украсть мою милую Йор?» Мой голос сотрясал эфирный план, отражаясь от его стен. Что-то злое, темное и разрушительное пробуждалось во мне. Ну а я же, видя перед собой воров, наглых тварей, сжирающих всю твою способность к призыву вместе с частичкой души, этой тьме не противился. Ваш купол не спасет, подлетаю я, ха-ха, ублюдки, вы не туда зашли. На этой хате я пахан, я хватаю его за торчащую ногу, и парень вопит. Одно мое касание тут же начинает крошить плоть. А тьма начала пробиваться сквозь купол и прорастать корнями внутрь его тела. Если всего лишь мой шаг разрушал план Нахирона, то что будет с тем, кто нырнет в мой эфир? В мире призыва, я есть разрушение, и жертвы пришли ко мне сами. «Что ты делаешь?» — восклицательные и вопросительные знаки, — кричал он от боли. «Что ты делаешь? Сюда, а, поросенок! Вкусное, вкусное мясцо!» Откровенно издевался и кошмарил я. Я сжимаю его ногу и начинаю тянуть на себя. На глазах его друзей растет настоящий ужас, когда они видят, как главарь, цепляясь за землю, вопя и дергаясь, не способен меня остановить. Я вытягиваю его словно рыбу из пруда. Тьма его разрушает, силы пропадают, а я, переполненный своим эфиром, в своем плане, невероятно силен. Сюда, а! Мой крик превращался в растущее, потустороннее эхо на все измерение. Ха-ха, ну как там сильные питаются, о, в этом вы правы. «А-а!» – верещал он, как резанный свин. «Ты должен был понимать». Со звериным оскалом повторил я его фразу. Я впиваюсь пальцами в его плоть. Кусок его ноги разваливается, словно камень. Парень вопит, скребется, уползает, не выходит. И тут, когда я вытянул ублюдка почти полностью, когда темные корни росли уже по его спине, купол начал трещать. Тьма, исходящая от меня, стабильно наседала на защиту, отделяющую парней от моего эфира, и спустя время, защита не выдерживала. «Валим, надо валить!» Развернулся парень, купол трещит. «Парни!» Кричал со слезами на глазах темный призыватель. «Помогите мне! Я не хочу сражаться с этим чудовищем!» Завопил его друг и со всех ног побежал в расщелину. Второй друг, помоложе, с ужасом глянул на вопящего лысого главаря, затем на меня, на то, как я будто зверь тяну и кромсаю человека, и, поджав губы, «Прости, я не хочу, чтобы меня сожрали. Нет, вы не посмеете. Я же вас всему научи. Все». Я вытянул его шею. Со звериным рыком я накидываюсь на его глотку и вонзаю пальцы прямо вглубь. Парень хотел вскрикнуть, но пробитая шея не дала. Не было ни крови, ни ощущения мяса внутри. Я будто дотронулся до плазмы, и она тут же начала распадаться. Парень обмяк, а его тело затлело черным пеплом. «Рой, можем поглотить? Не знаю способов. Полагаю, они описаны в книге Ахирона, но мы до них не дошли». Я поднимаюсь и смотрю в сторону его друзей. Разрыв в стене между мирами остался, и я вижу что-то вроде коридора, да, тоннеля. А на обратном конце, вполне зеленый, обычный чужой эфирный план. Они проникают из своих. Видимо, втроем вошли в это состояние, нашли друг друга и отправились в рейд по другим. Хмурюсь я и бью кулаком по куполу, оставлять людей инвалидами. Снова бью, забирать их любимых фамильеров, бью двумя, похищать, бью сильнее, забирать, сжимаю кулаки, убивать. Я проламываю ослабший барьер, и он рассыпается словно стеклянный. Пхы-пхы-ха-ха-ха, что-то садистское и жестокое во мне ликовало, как я шагнул в этот коридор, сюда, мясцо, никому больше не навредите. Мой эфир ужасен, я есть чистое разрушение, погибель миров, и я ни шагу не сделаю в мирах тех, кто желает лишь изучать магию призыва, кто желает мистических друзей и питомцев. Но о, пройтись по мирам злых людей и сделать мир чуточку лучше, меня этому мама научила. Спустя месяц после этого, город Н, поместье богатых людей, Взрослый индиец, Абхи Шарма, окутанный в белую рясу, медленно шагал по поместью. Он внимательно разглядывал портреты, расположенные вдоль коридора. Мужчины и женщины, главы этого древнего рода. Последним был портрет молодого человека, весьма жизнерадостного, короткостриженного паренька. Светлые глаза, розовая, здоровая кожа. Здесь его отец же, который вел Абхея, открыл дверь. И перед гостем из Индии предстал человек, парень, бледный, с синяками под глазами, обросший, будто умирающий, или уже смерть переживший. Он сидел на полу и, схватившись за ноги, покачивался, безумными глазами смотря в пустоту. Он был призывателем, и он практиковал темный призыв. Вздохнул отец, я узнал об этом недавно, и после очередного рейда он очнулся таким. Абхи внимательно осмотрел парня. Он практиковал темное и запретное искусство. Он делал людей инвалидами без призыва, и вы ожидали, что это пройдет бесследно. Вы думаете, карма – это выдумка? Мне нечего сказать, опустил глаза отец, мой сын просто хотел силы, и его друзья. Я думал, что это порядок вещей, конкуренция. Абхи покачал головой и вновь посмотрел на парня, и увидел, что тот что-то бормочет. Индиец присел и прислушался. Он видит нас, глаза горят, выслеживают, бубнил он, качаясь в позе эмбриона. Мы пытались спрятаться, тщетно. Мы бежали, мы молили, он не слушал нас, сжирала его тьма, разрушитель шел за нами, за всеми придет, за всеми. Налицо ответный захват его плана, но какой-то слишком экстремальный. Индус нахмурился. Вы что-то пытались сделать? Я нанимал других темных призывателей, профессионалов, чтобы они отбили план моего сына и отомстили. Абхи покачал головой и, уже нервно спросил он, та тварь других пожрала, вы хоть понимаете? Я понимаю, ни за что и никогда я больше сюда не полезу и не буду сподвигать никого на темный призыв. Я все понял, я все осознал. Руки отца задрожали. Сейчас я просто молю, спасите моего сына, оставьте ему дар призывателя. Я знаю, что через пару лет он вернется в норму, но если не отбить его план, его мечта и главная радость в жизни навсегда исчезнет. Прошу, любые деньги. Он схватил Абхея за руку, пожалуйста, умоляю, спасите мечту моего сына, и я клянусь, он встанет на верный путь. Абхи Шарма вздохнул и покачал головой, он-то не был из темных призывателей, и никогда их не любил. Абхи, сторонник школы Ахирона, нацеленный на доброту, уважение и дружбу с фамильярами. В Индии это самая популярная школа, но доброта Абхея и не позволяла ему отказывать в таких вот случаях. Многие впоследствии понимают, что полезли не туда, что это наказание за их грехи, кара. Но смотря на страдания отца, который просто не ведал, во что лезет сын, Абхи не мог просто закрыть глаза. Он не обязан, да, но он может хотя бы попытаться. Тем более Абхи Шарма, мастер-призыватель, он решил уже десятки таких проблем, решит и эту. Об оплате поговорим, как разберусь, вздохнул он, усаживаясь в позу лотоса. Спасибо, спасибо. Индус не обратил на радость внимания и сосредоточился на задаче. Он был мастером, профессором своего университета призывателей. Поэтому мало того, что мог входить в эфирный план без долгого ритуала, так и вовсе способен сразу подключаться к плану того, чьей левой груди касается, ведь меридиана эфира всегда там. Пространство вокруг индийца начинает размываться, словно он летит на скоростном поезде. Проносятся чужие миры, видятся тысячи эфирных тварей, которых еще никто не выдернул и не приручил. Бах! Поезд резко останавливается, и Абхи появляется в чужом эфирном плане. Чужеродный, темный, разрушительный эфир тут же на него нападает, пытаясь словно заразить, но Абхию не нужен купол, чтобы защищаться от такого. И тем не менее, интересно, заражение эфиром, нахмурился Абхи, оглядывая будто живую тьму, бьющуюся об его щиты, давно такой силы не видел. Обычно на такое способен либо умерший, обезумевший призыватель, погибший и давно разлагающийся в своем же эфире, что, понятно, не в данном случае, ибо парень жив, либо могущественная эфирная тварь, либо же могущественный призыватель. И вот третий практически невозможно. Нет такой души, что будет сама по себе уничтожать все, что заметит. Тогда как фамильеры такие есть. Абхи шагнул по осыпавшемуся пеплу, результату разрушения чужого эфира. Тут и там виделись энергетические клетки, техника насильного запирания чужих фамильеров. Темный призыв, покачал он головой. Но что странно, клетки были вскрыты, не разрушены, а именно открыты, будто выпуская всех находящихся внутри, а не пожирая следом. Шагая вглубь плана, В абсолютной тишине и темноте мужчина выискивал вторженца. Он наверняка здесь, иначе бы тьма давно отступила. Хаэм, странная структура, нахмурился он, видя перед собой растущий холм. Кайлос, техника модифицирования плана, названа Ахероном в честь Святой Горы. Буквально терраформирование и наращивание. База для призывателей с планом. Близко, понимал Абхи, когда Кайлос начал становиться горой, он где-то рядом. Ощущение разрушения, а вместе с тем, живительного умиротворения окатывало его дух раз за разом. Тьма, которая его атаковала, означала не только чистую смерть. Это смирение. Это новое начало. Пустота. Место для построения чего-то еще. Этот вывод напрашивался сам, когда ты ощущал это спокойствие вокруг. Вижу, Абхи остановился, как увидел фигуру. Это его нужно изгнать. Покрытый пеплом мальчик, сидящий в позе лотоса спиной к Абхию. От него исходила эта смиренная тьма, чистое разрушение. Наверняка его и пытался пожрать клиент, но, я вижу, что-то заставляло остановиться. Абхи замер. Что-то было не так, что-то не позволяло ему обратиться первым. Предчувствие, интуиция. А, еще один, услышал он голос, отражающийся от всего пространства. И тогда он повернулся. Сидящий на вершине Кайлоса, покрытый пеплом, юноша с третьим глазом. Его волосы были запутаны, пространство окружало умиротворение медитативного, явно долгого транса. А третий, светящийся глаз на лбу смотрел прямо вглубь тебя. Ты тоже пришел защищать зло? Абхи едва смог шагнуть назад. Его моментально бросило в дрожь, его мысли спутались, и все планы, все техники по изгнанию моментально забылись. Мужчина замер, застыл, глядя вверх, и Абхи взмахнул рукой, разрывая связь. Его духовное тело моментально выбило из плана и понеслось обратно в реальный мир. Как только он осознал себя в теле, он тут же подскочил, оперся о стену и тяжело задышал. Он облизнул губы, начал нашептывать древнюю мантру, и на дрожащих, вовсе не от усталости, ногах, пошел к выходу. «Че, что там? Что там?» — крикнул отец. «Я больше туда не полезу», — прошептал Абхи, не веря в то, что видел, «и мой народ больше назовите. Поверьте, все откажутся». Глава 8. «Я постиг просветление. Я познал спокойствие. Равновесие Вселенной лежит в моих руках. Мне не нужны мирские блага, не нужны развлечения, погруженные в свои мысли. Я постиг высшее состояние разума. Трансцендентность души и тела. Состояние вечного пока. Да как же тут скучно, вонючий случай, Граа. Я вышел из медитации и схватился за волосы. Я уже не могу. Дайте мне веревку. Я прекращу эти страдания. Я сейчас сойду с ума. А когда я осознал, что несмотря на победу и устранение угрозы, проснуться я все же не могу, то решил не терять время. Наверное, подумал я, придется ждать 3 месяца. Ну, тогда поучусь. А че сидеть, верно? Все равно делать нечего, так ж лучше развиваться. Неверно. Как же детский мозг жаждет развлечений. Ну какой это кошмар. Мне до состояния вечного покоя как до пешка луной. Или наоборот. Не знаю. Я ща башкой поеду уже. Кто ж знал, что если неделями не видеть ничего кроме учебы и прокачки, тебя начнет от нее тошнить. Рой, смотри. Оп. Я встал на руки и пошел. Ходить умею. Вы уже показывали. Ах так, тогда зацени нижний брейк. Оба-а. Я закрутился на голове. Все записи и симуляции просмотрены, изучены, можно сказать, выдаены. Изучение магии, есть только книга Ахерона, и от нее уже капитально тошнит. Игры с Роем, да неинтересно.